18. Росс. Росс сидела во внутреннем дворике храма в окружении бесчисленного множества цветов. От их запаха у нее зудело в носу, а еще они напоминали ей о том, как однажды ночью они с Витторией прятались здесь, обмениваясь поцелуями и историями в опасной близости от розового куста. Она вдруг с удивлением обнаружила, что это воспоминание больше не несет боли. Возможно, их тела и подходили друг к другу, однако в остальных вопросах они совсем не совпадали. Да, им было хорошо вместе, но теперь все закончилось, и лучше было оставаться друзьями. А следом ее безжалостно резанула еще одна мысль. Действительно ли они друзья? Обычно друзья все рассказывают друг другу, не питают тайной ярости к прочно устоявшимся убеждениям другого. Если дружба подразумевает под собой знание, настоящее знание о человеке, то есть ли вообще у Росс друзья? Виктория не знала о Насим и Деве, а те, в свою очередь, не знали о Дамиане. Тайны накапливались вокруг нее, такие необходимые, но при этом мучительные. Солнце скрылось за облаками, и в воздухе запахло дождем. Но Росс даже не сдвинулась с места. Ей не хотелось возвращаться домой, не хотелось идти в таверну, и вообще не хотелось никуда. Лишь сидеть здесь и изо всех сил стараться не думать. Вдруг послышался стук сапог по тротуару, и Росс едва не подпрыгнула от страха, когда краем глаза уловила силуэт Дамиана. Уже одна его близость была подобна удару в лицо. «Что он здесь делает?» «Я искал тебя», — ответил Дамиан на ее вопрос, прежде чем она произнесла его вслух и сел на скамейку рядом с ней. Цветы за его спиной задрожали под порывами быстро остывающего ветра. Он выглядел раздражающе хорошо. Волосы слегка растрепаны, лицо с несправедливо правильными пропорциями. Росс почувствовала, признаться настолько нелогично, что он тем самым пытался выбить ее из колеи. «Святые, что же такого она сказала ему вчера?» «Но это не значит, что ты никто». Эта фраза относилась к отношениям между последователями и заурядными, не более того. «Ты изменил свое мнение по поводу отчетов коронера?» — спросила Росс, силясь не обращать внимания на то, как близки их ноги. Дамиан придвинулся. «Не совсем». «Тогда чего ты хочешь?» Жилка на его шее дернулась, и Росс впервые заметила, что он не брился уже несколько дней. В юности ему никогда не удавалось отрастить волосы на лице. Теперь же тень щетины покрывала резкие линии его челюсти и подбородка. «Мне нужно поговорить с тобой». Ее вдруг охватило странное предчувствие. Поджав губы, она выдавила: «Вперед». Однако Дамиан долгое время молчал. Казалось, он боролся с собой. Возможно, решал, с чего начать. Росс ждала, даже не пытаясь убрать пряди волос, облепивших шею. Каким-то образом она понимала, что все сказанное дальше будет носить серьезный характер. «Когда я воевал на севере», — наконец заговорил Дамиан тихим хриплым голосом, — «то видел смерть своего лучшего друга. Его звали Микеле. Мы приближались к линии противника, и я сказал ему следовать за мной. Понимаешь, у него было плохое зрение, особенно по ночам. Несколько месяцев назад у него сломались очки. Наступил на них в грязи. Поэтому он надеялся, что я дам ему знать, когда путь будет свободен. Мне казалось, я действовал осторожно». Дамиан со стеклянным взглядом провел ладонью по лбу. «Даже не полагал, что кто-то может проскользнуть мимо меня. Я сказал ему, куда идти, и он послушал, без колебаний. Но я ошибся. Ошибся и не заметил их в деревьях. Когда они открыли огонь, то промахнулись. В меня не попали, но попали в него». Росс молчала. Сидела, обхватив руками колени. Ее сердце билось так, что готово было выпрыгнуть. Она ожидала услышать от Дамиана все, что угодно. Только не это. Зачем он рассказывал ей эту историю? Думала, она станет жалеть его? Не станет. Она не способна. Судя по лицу, Дамиан был раздавлен. Его губы побледнели. Он продолжал: «Тогда у меня случилось помутнение рассудка. Я почти не помню, что было дальше. Начал палить, как сумасшедший, и уложил троих из них. Но продолжал стрелять, даже когда они были мертвы. Ума не приложу, как не убил себя. Наверное, глупое везение. Знаю только, что хотел стереть их в порошок. Его голос дрогнул. Меня оттащили другие парни. Знаешь, как только мы оказались в безопасности, они хотели поздравить меня. Полагаю, солдаты-еретики, которых я застрелил, вторглись на нашу границу. Наши товарищи считали Микеле героем, считали меня героем. Но мне было плевать. Он задрал рукав до самого плеча, обнажив ужасный сморщенный шрам. Рос с трудом сглотнула. Пуля задела меня, но в тот момент я этого не почувствовал. Настолько был зол. Дмян снова встретился с ней глазами. В основном потому, что она не убила меня. Хотя я этого заслуживал. «Я...» — начала Рос, но он не дал ей договорить. Продолжил свой рассказ так тихо, что ей пришлось напрячься, чтобы расслышать его. «После случившегося я впервые с тех пор, как прибыл на границу, был готов воевать. Отчаянно хотел воевать. Но вместо этого мой отец отдал приказ отправить меня домой. Боялся, что я мог специально подставить себя под пули». Невеселый смешок. «Если подумать сейчас, возможно, он был прав. Не знаю, что бы я сделал, вернись снова на передовую. Так что я уехал, став героем для своего взвода». Слова Дамиана сквозили сожалением и отвращением. «Я нужен отцу в Амбразии», — так говорил он всем. «Я доказал, что являюсь идеальным кандидатом на должность начальника стражи палаццо, и люди по большей части верили ему. Они поздравляли меня с убийством тех людей, со смертью моего лучшего друга, снова, снова и снова. Наверное, поэтому я так зол на тех, кто дезертирует. Знаю, это несправедливо», — добавил Дамиан. «Я не хочу, чтобы остальные страдали так же, как я. Просто для меня этот поступок сродни тому, как если бы тебя бросили там, где люди так отчаянно нуждаются в единении. Если ты дезертируешь, и тебя могут за это убить, разве это не легкий путь? Ведь ты не увидишь, как умирают твои друзья, или как тебя самого покидает человечность. Не станешь видеть это во снах всю оставшуюся жизнь. Возможно, с моей стороны несправедливо так считать, но, тем не менее, это больно». Не закрывая плечо, он смотрел рассеянным взглядом на балюстраду над их головами. Рос ничего не могла с собой поделать. Она оттаяла, горло сдавило. Все эти годы Дамиан представлялся ей зеркальным отражением Батисты, ведущим войну стремительно, жестоко и без сожалений, и совсем не ожидала она столкнуться со сломленным мужчиной, закаленным душевной болью и чувством вины. Рос машинально потянулась рукой, желая дотронуться до шрама, пересекавшего крепкий изгиб его плеча. Однако, как только ее пальцы приблизились к коже, Дамиан резко развернулся и сжал ее запястье железными тисками. «Не надо». Она застыла. У нее перехватило дыхание при виде его лица. Взгляд был жестким, яростным, немного безумным. Впервые после их встречи за пределами храма она поняла, насколько такой Дамиан может быть опасен. Так они сидели какое-то время. Он дышал часто, она не дышала совсем. От ветра у Рос защипало глаза, запястье начало пульсировать, но она не пыталась вырвать руку. Через мгновение, спустя несколько секунд или часов, Дамиан, похоже, осознал, что сделал. Его взгляд прояснился, и он отпустил ее. На его лице промелькнуло замешательство. «Мне...» — Дамиан тряхнул головой, после чего отодвинулся. Казалось, будто он собирался сказать что-то еще, но передумал. «Мне жаль. Только это еще не все. Что еще там может быть?» Рос понятия не имела о том, как выглядит в этот миг. Она откашлялась. «Хорошо». Фраза прозвучала как вопрос. Дамиан прерывисто втянул воздух, его тело оставалось неестественно неподвижным. «Это был я». Рос ждала объяснения, не совсем понимая его. «Что?» «Это был я, Рос. Я. Причина смерти твоего отца». Она недоуменно уставилась на Дамиана, ее охватила явная растерянность. Что побудило его сказать такое? «О чем ты?» Когда однажды Якопа не вернулся с боя, я доложил отцу, что тот пропал. Торопливо продолжил Дамиан. Его челюсти были крепко стиснуты. Удивительно, как не сломались кости. Он не встречался с ней взглядом. В тот день он пытался сбежать. Я всех предупредил о его исчезновении. Именно благодаря мне они сумели так быстро его найти. Именно из-за меня его убили. Рос приоткрыл рот и тут же закрыл его. Наверное, его слова дошли до нее не до конца, потому что потрясение вызвало в ней потерянность. Полнейшее опустошение. Ей казалось, будто она наблюдает за разговором двух незнакомых людей. Тогда Дамиан прошептал: «Это была ошибкой. Клянусь всеми святыми. Я думал, он где-то ранен или, может быть, мертв. Я хотел убедиться, что его тело вернули, потому что мне была невыносима мысль, если бы ты никогда не обрела успокоение. Я даже не думал. Убирайся!» Приказ сорвался с языка Рос, хотя она и не собиралась этого говорить. Стук сердца громом отдавался в ушах. Она не могла осмыслить услышанное, особенно сидя рядом с Дамианом. Ей было противно, что он рассказал эту историю. Противно, что он выглядел настолько виноватым, что она даже не могла накричать на него. Если бы он только держал язык за зубами, если бы только не пошел к отцу. В душе она понимала всю нелогичность своего поведения. Дамиан никак не мог знать о последствиях в случае рассказа Батисте. Или мог? «Пожалуйста», — пробормотал Дамиан. Он выглядел совершенно, бесконечно подавленным. Поднял руку, словно собирался потянуться к ней, и вновь опустил. «Я бы никогда, никогда не сделал это сознательно. Я беспокоился за него. Мне даже в голову не приходило, что он мог дезертировать. Он был так же мне дорог, ты это знаешь». Рос охватила дрожь. Ей снова захотелось прогнать Дамиана. Захотелось опрокинуть его со скамейки и вонзить в горло нож. Захотелось, чтобы он обнимал ее, когда она будет плакать, пока у нее не заболит голова и перед глазами все не поплывет. «Знаешь, почему я столько лет ненавидела тебя?» — прохрипела Рос. Слова вырвались из нее, словно кто-то выдрал их из ее горла. «Не потому, что считала, будто ты приложил руку к смерти моего отца. Хотя теперь знаю это точно». Она истерично рассмеялась, чувствуя легкое головокружение. Жар прилил к ее щекам из-за ярости и чего-то еще, что она не могла определить. «И не потому, что питала отвращение к Батисте и думала, что должна из-за этого испытывать то же самое к тебе. Нет, я ненавидела тебя за твою услужливость. Ты отправился на войну, как послушненький сынок, готовый исполнять любой приказ Батисты. Бьюсь об заклад, ты ничего не сказал. Никогда он убил моего отца, никогда убил кого-либо еще. После случившегося ты не попытался связаться со мной, даже не прислал письмо». Рос прерывисто вздохнула. Она вдруг осознала, что той самой нераспознанной эмоцией была боль. Ей было обидно, что Дамиан перестал отвечать на ее послание. Обидно, что он не пришел к ней, зная, как она страдает. Не рассказал ей правды, не попытался утешить ее и, что хуже, не позволил ей утешить его. Она обманывала себя, делая вид, будто ее ярость вызвана чем-то иным, кроме ужасного чувства покинутости. Рос нравилось представлять, что ей никто не нужен. Во всяком случае, сейчас. Но тогда она отчаянно нуждалась в Дамиане, а он бросил ее в беде. Ей хотелось кричать на него, пока легкие не сдадут. Хотелось услышать какое-то объяснение, после которого станет легче, но понимала, что такого нет, и это знание приводило ее в бешенство. Дамиан, будучи чутким дураком, позволил своему лицу принять выражение, угрожающе близкое к мученическому. «Ты знаешь меня, Росана, я всегда пытался следовать правилам. Как думаешь, как отреагировал бы мой отец, если бы я написал тебе после случившегося?» «Да какая разница?» — повысила голос Рос. Она знала, что наверняка выглядит ненормальной, но ей было все равно. «Что тебе дало это следование правилам?» Ты думаешь, что поступаешь правильно, а на самом деле исполняешь лишь то, что тебе говорят. Ты уходишь на войну, потому что тебе так велит отец. Ты молишься святым, потому что в твоей семье все так делали. Когда ты уже будешь думать своей головой? Сколько еще людей ты убьешь, черт побери?» Ее слова отозвались эхом в резко наступившей невыносимой тишине. Дамиан напоминал человека, глядящего в самое сердце живого взрыва. Она знала, что ранила его, и была ужасно этому рада. «Я не...» — прошептал он и умолк. Было видно, как сжалось его горло, когда он сглотнул. С огромным трудом. «Я не сумел сделать правильный выбор. Теперь я это знаю. Мне очень жаль, Росс». Сожаление — это, конечно, хорошо, но оно не избавляло от целых 3 лет страданий. 3 лет созерцания пустого почтового ящика с гулко колотящимся в груди сердцем. 3 лет неведения, жив он или мертв. К этому времени она уже стояла на ногах. И когда это произошло? Поэтому Дамиан сдвинулся на ее половину скамейки и, подняв подбородок, посмотрел на нее снизу вверх. Медленно, словно она была диким зверем, обвил рукой ее талию, нежно притянул к себе, Росс не сопротивлялась. У нее не было на это сил. Она положила дрожащую ладонь на его затылок, позволив ему прижаться лбом к ее животу. Это было, безусловно, самое неловкое, наполненное эмоциями полуобъятие во всей истории. Ее отец был мертв из-за Дамиана. Причина крылась в нем, но он совершенно не хотел, чтобы так получилось. И что же ей, черт возьми, с этим делать? Нет, она не простила его, ничуть. Росс застыла, скользнула рукой к воротнику мундира Дамиана, пригладила лацкан, подняла на ноги. «Уходи», — пробормотала она вновь, и на этот раз он повиновался. Она глядела ему вслед, сжимая в ладони мастер-ключ, до сих пор хранящий тепло его груди.